Одновременно со скриншотом, показывающим толпу тех самых дикарей из данжа, прущих на оцепление, пошли первые сообщения о потерях. Заметившие мобов охранники лагеря в составе 5 человек легли почти одновременно. Следующими погибли игроки на северном и восточном направлении атаки. На западном посту разведчики успели среагировать на нападение. В их составе был маг со школой огня, пустивший в направлении противника огненный вал. Почти ничем дикарям не навредивший. Игорь заметил на скриншоте, который успел бросить маг, как пламя ударяет по волне нападающих, сжигает пару чернокожих, но остальным словно бы не причиняет вреда. «Резист на огонь порядка 60%!» — успел доложить пост, прежде чем дружно умер. «Охранение быстро к лагерю. Мертвые, быстро респимся у камня. Циркулярно всем входим в данж. Повторяю, входим в данж. Камень не забудьте, тормоза!» Гриф принял решение моментально. Хороший лидер оказался у рейда. Сообразив, что растянутый фронт дикари проломят со всех сторон, он сузил сектор до одного направления — входа в храм. И сам, подавая пример, шагнул через мерцающую пелену входа. На небольшом пятачке за входом сразу же стало тесно. Игроки ломились внутрь, командиры пытались развести людей, но в скученных условиях это оказалось очень непростым делом. Отчетливо запахло разгромом, по крайней мере для Игоря, который видел полную дезорганизацию рейда. Но духи смогли его удивить. Паладину потребовалось минуты 3, чтобы превратить хаос отступления в некое подобие прежнего порядка. Ругань, тычки и угрозы — он пускал в ход все. Наконец галдеж стал понемногу затихать. Гриф быстро выстроил из бойцов заграждение напротив входа, но противник отчего-то внутрь идти не торопился. Создавалось впечатление, что цель дикарей заключалась в том, чтобы загнать всех игроков в данж. «Хорошо еще, что Мариус коридор расчистил», — невесело усмехнулся Рекна. «А то бы нас на входе хорошо так спрессовало. Какие версии, командиры?» Дварф к этому времени уже присоединился к ним. Он первым и озвучил свое мнение. «Весь перевал и есть данж, и мы его активировали». «Да бред!» — Гриф махнул рукой. «Че бред-то сразу? Внутри данжа еще 3 входа. Почему бы перевалу не быть данжем?» «Согласен с Марком», — кивнул Рекна. «Это хоть как-то объясняет происходящее». Игорь предпочел промолчать. Он обладал слишком малым опытом, чтобы что-то говорить. Но при этом он тоже был согласен с коротышкой-разведчиком и не видел причин, по которым так не могло быть. Впрочем, опытные игроки лучше его знали реалии игры. «Допустим». Гриф был по-прежнему не согласен, но упрямиться не стал. «Да ты сам подумай! Все одно к одному!» Пока лидеры гильдии спорили, боярин огляделся по сторонам. Обнаружил своих древней. Никто вроде не пострадал. И удовлетворенно сам себе кивнул. «Надо идти дальше», — проговорил он. «Нас сюда специально загнали». Игроки отвлеклись от спора, дружно повернули головы в его сторону. «Почему ты так решил?» — вопрос задал друид. «Потому что нападение на периметр произошло сразу же после того, как Мариус обнаружил 3 прохода и получил сообщение о том, что пройти можно только в полном составе. Как только мы начали рассуждать, что делать, система нас подтолкнула к выводу». Игорь хотел закончить объяснение фразой «очевидно же», но решил не перегибать палку. Вдруг не так уж и очевидно. Он ведь опирался на жизненный опыт, логику и здравый смысл, а тут игра. «Убедительно», — Рекна медленно покивал. «Значит, нужно идти внутрь всем составом. Одну разведку не пропустит». Остальные с ним согласились. Гриф тут же начал формировать в коридоре колонну, а Мариус умчался по направлению к залу с 3 входами. Никаких подсказок рядом с ними не было, поэтому выбор сделали случайным образом. И первым для посещения выбрали правый от норок. Как только последний участник рейда оказался по ту сторону непрозрачной пелены, как все получили системное сообщение. «Выход заблокирован, пока не будут уничтожены все противники. Попыток 1, время прохождения 48 часов». А финальным аккордом стал вопль в общем канале от игрока «Сервус». «Ловец рассыпался!»